Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все. Дружище, расскажите мне, пожалуйста, сейчас в лесу я встретил девушку. Она мне показалась столь прекрасной, что отвести не мог я глаз. И чуть не разрыдался я от жалости. Куда ты все спешишь и что-то делаешь, а красота торжественна и ясна почти всегда проходит мимо нас. Ручья искристого в траве высокой светлым призраком, и небо в облаках кружилось легких, и был прекрасен этот час. Как жадно мы охотимся за истиной, меняем корабли, минуем пристани. Мы ищем красоту в краях далеких, а красота таится возле нас. Как звать ее? Не скажешь ли, трактирщик? Я верю в то, что имя у нее должно звучать, как тихий звук свирели. Ля-ля, соль-соль. Вы не у меня, спросить ее хотели, пожалуй, я скажу, зовут ей. Ассоль! Блондиночка, косички хоть куда, да и фигурка тоже неплохая. Ассоль, ассоль, как музыка, ах да. Скажите мне, а кто она такая? Правда, как-то в лесу она встретила старика, он был добрый сед, и по малости лет поверила в то, что ей напророчил. Гоголь маленький надо, лишь ласку, да улыбку в добрых глазах. И поведал он девочке сказку и о принце, и о парусах. Смешно, я говорить об этом, может, она давно сама смеется над нами, где она найдет на всем огромном свете белые корабли над целыми парусами. Ха-ха! С вереницей проносится год, меняют сомнения, меняются мод, но жарким ли летом, зимой ли холодной, горе и счастье, святой путеводной. Пусть нас ведет любовь, пусть нас ведет любовь, пусть нас ведет любовь, словно сказка и на все времена. Пусть нас ведет любовь, пусть нас ведет любовь. Вот такая вот, друзья, пластинка проиграла для вас, в частности, в программе «Возвращение в Эдем». Она гибкая, прозрачная, такая синенького цвета. На ней написано «Кругозор». Вот слушайте, как она шелестит. Полиэтилен, я бы так сказал. Так вот, здесь записана пианистка Анджапаридзе, написана исполнительница. Не знаю, кто это. Загуглил, есть Верико, но здесь стоит буковка «Э», поэтому не факт, что это именно та женщина, о которой говорит. А вот Этери Анджапаридзе есть такая вот тетя. Родилась она в музыкальной семье, и вот, наверное, о ней и идет речь, скорее всего. Сейчас посмотрим, кто же это. Наверное, она на пианино играет, судя по всему. Вот, если интернет позволит, конечно, и подгрузится. Пока скажу, что здесь, кроме Этери Анджапаридзе, здесь на пластинке также еще и скрипач Эл Амбарцумян. Эл Амбарцумян, мы его тоже забьем. Эл Амбарцумян. Прямо сейчас в режиме реального времени. Левон Ашотович Амбарцумян, пока Этери у нас грузится, если, конечно, подгрузится. Вот, расскажу про Левона Ашотовича Амбарцумяна, музыку которого мы сегодня слушали на этой виниловой пластинке. Он родился 1 июня 1955 года в Москве, советский российский скрипач, дирижер, профессор, заслуженный артист Армении 1988, заслуженный артист России 1997 года. Окончил школу имени Гнесиных, затем Московскую консерваторию, где его учителями был Феликс Андреевский, Юрий Янкелевич, Леонид Коган и Игорь Безродный. В 1978 по 1993 он преподавал в Московской консерватории, а с 1993 приглашенный профессор музыкальной школы в университеты Блумингтона в Индиане, это, а также с 1995 года профессор скрипки в университете Джорджии. Вот. А с 2013-го преподает в Московской консерватории, доцент кафедры скрипки под руководством профессора Иванова. Его ученики являются лауреатами различных международных конкурсов, занимают ведущие позиции во многих европейских и американских оркестрах и преподают в ряде американских университетов. С 1977 по 1988 годы гастролировал в республиках СССР и странах Восточной Европы. С 1988 года также в США, Канаде, Бразилии, а также в странах Западной Европы и Азии даже. Вот я поставлю подложечку музыкальную на фоне, вот, чтобы не так жужжал кулер, который у меня из компьютера доносит, наверное, не очень приятные для вас звуки, да, судя по всему, он все-таки жужжит, и это не очень хорошо, наверное, на фоне, а потому как хорошо слышно. Так вот, также Оркестр его гастролировал в Германии, Испании, Франции, США, Канаде и даже в Южной Корее. Участвовал в международных музыкальных фестивалях. Фестиваль Джорджа Енеску в Румынии, также «Русская зима» и «Московские звезды». В том числе, как же быть и без московских звезд, без них никуда. Вот. Кроме того, репертуар оркестра включает в себя произведения всех эпох, от барокко до музыки наших дней. Представил мировые премьеры произведений, написанных российскими, армянскими и американскими композиторами и посвященных Левону Амбарцумяну и оркестру. В 2016 году вошел в жюри 4-го международного конкурса скрипачей и квартетов имени Леопольда Ауэра. Это в Петербурге. Выпустил он более 40 дисков с музыкой Вивальди, Мендельсона, Веневского, Брамса, Шостаковича, Шнитке, а также современных российских, армянских и американских композиторов. Имеет высшие награды на международных конкурсах скрипачей в Югославии и Канаде, также лауреат Всесоюзного конкурса в Латвии, заслуженный артист Армянской ССР 1988 и заслуженный артист России 1997 года. А в 2009 году за вклад в современную музыкальную культуру он получил золотую медаль Союза московских композиторов. Вот такая вот биография Левона Ашотовича Амбарцумяна, скрипача, которого мы сегодня с вами слушали. А что же касается Этери Анджапаридзе, то она родилась в музыкальной семье в Тбилиси. Ее отец Зураб Анджапаридзе был тенором в Большом театре, а мать, которая дала Этери первые уроки музыки, блестящей пианисткой. Свой первый концерт с оркестром Этери Анджапаридзе сыграла, представьте, в 9 лет. Когда слушаешь Этери Анджапаридзе, отмечал в 1985 году рецензент журнала «Музыкальная жизнь», кажется, что играть на рояле легко. Природа даровала артистке не только яркий темперамент, душевную открытость, но еще естественную, хотя и воспитанную в труде, пианистичность. Сочетанием этих качеств объясняется притягательность исполнительского облика Анджапаридзе. А артистический путь пианистки начался блистательно. Завоевав 4-ю премию на конкурсе имени Чайковского, она через 2 года стала победительницей весьма солидного соревнования в Монреале. А ведь это была пора, когда Анджапаридзе делала только первые шаги в Московской консерватории под руководством Горностаевой. По следам московского конкурса член его жюри Малинин писал, цитата: «Юная грузинская пианистка обладает превосходным пианистическим дарованием и завиднейшим для такого возраста самоконтролем. При отличных данных ей, естественно, не хватает пока что художественной глубины, самостоятельности и концепционности. Теперь можно сказать, что Этери Анджапаридзе развивалась и продолжает развиваться именно в этом направлении, сохранив природную гармоничность. Почерк пианистки обрел определенную зрелость, интеллектуальную содержательность». Показательно в этом отношении и освоение артисткой таких значительных произведений, как 5-й концерт Бетховена, 3-й Рахманинова, сонаты Бетховена номер 32 и так далее. Во время гастрольных своих выступлений, вот, как в России, так и за рубежом, Анджапаридзе все чаще обращается к сочинениям Шопена. Именно шопеновская музыка составляет содержание одной из ее монографических программ. Художественные удачи артистки связаны также и с шумановской музыкой. Как подчеркивал критик Чинаев, виртуозностью в симфонических этюдах Шумана сегодня не удивишь. Гораздо труднее воссоздать художественную правду романтических чувств, заключенных в этом сочинении. Игра Анджапаридзе как раз обладает свойством захватывать, вести за собой. Ей веришь. Ну что ж, надеемся, что вы поверили тоже Этери Анджапаридзе. Она, кстати, в 1979 году окончила Московскую консерваторию и до 1981 года совершенствовалась у своего педагога Горностаевой в ассистентуре стажировки. Затем 10 лет преподавала в Тбилисской консерватории, а в 1991 году переехала в США. В Нью-Йорке Этери Анджапаридзе в дополнение к концертной деятельности преподавала в Нью-Йоркском университете, а с 1996 она является музыкальным директором новой специальной школы Америки для одаренных детей. Вот такая вот Этери Анджапаридзе, которую мы слушали с вами сегодня на виниловой пластинке «Кругозора», кстати. Это такой ежемесячный советский и российский литературно-музыкальный и общественно-политически иллюстрированный журнал с аудиоприложениями в виде гибких пластинках. Издавался он с 1964 по 1992 год. И вот одна из таких пластинок из этого журнала попала к нам сегодня в руки, в программу «Возвращение в Эдем». Друзья, последняя пластинка, которую мы сегодня с вами прослушаем, также она гибкая. Это на ней написано «Мозграммзапись». «Мозграммзапись». «Рок-витамин». Группа «Рок-витамин». Здесь песни «Закат», «Лед» и «Сюрприз». Думаю, вам понравится, особенно любителям рока. Мы уже услышимся с вами в следующих программах «Возвращение в Эдем». Напомню, мы выходим по воскресеньям 14.10 и по понедельникам 21.10. Это по Москве и по Луганску. И плюс 2 часа разницы с Уфой. Почему? Потому как вещаем также теперь и на онлайн-радио, студенческом радио УГНТУ, Уфимский государственный нефтяной технический университет. Города Уфа, Башкирия, Республика Башкортостан и Луганская Народная Республика построили вот такой вот радиомостик, по которому музыка звучит как на FM-частотах, так и по интернету. Ну что ж, слушаем винил. С вами был Александр Пономарев, услышимся. Счастье, счастье, может быть, здесь. accattati e ad un varavale ghessati i tavolini del cuore lì e l'uoli lapse stati e le sundi non mutati e passisco dallo scarri a stare qui se le stai a strecchi smulle qui da voli spai un pille e ad alle petto se clausi si cadì qui chi è lo vuole che lei tu si la canne a casa le stalle pille parusate qui chi è lo vuole che lei tu si la canne a casa le stalle pille parusate caugare caugare caugare strada te sei minusante a me caugare caugare caugare minusante dai un meno a me Oli paglio un muret neino, oli vesti da caino, oli neino nel gasso da mesi. Idei al vanto dalla, cuda se lupa e talla, giai tunni stanno per il codesi. Vei che se le strecchi smulle, cuda voli spai rupille, e da l'effetto se slauso di cani. Qui chi è un uomo, chi è un lei d'usci, la tonne, a casa le scale ville marusa. Qui chi è un uomo, chi è un lei d'usci, la tonne, a casa le scale ville marusa. Caugare, caugare, caugare, caugare, caugare, caugare, caugare, caugare, caugare, caugare, caugare, caugare, caugare, caugare, caugare, caugare, caugare, caugare, caugare, caugare, caugare, caugare, caugare, caugare, caugare, caugare, caugare, caugare, caugare, caugare, caugare, caugare, caugare, caugare, каждое воскресенье 14.10 и каждый понедельник 21.10 программа «Возвращение в Эдем», только винил. Слова. 072-101-22-63, номер телефона оператора Lugacom, либо Telegram Messenger, а также WhatsApp Messenger для тех, кто хочет поделиться своими пластинками с программой возвращения в Эдем.